Глава 14. Утром Лина вскочила еще до будильника, да и спала она не очень хорошо. Волновалась перед сложным днем. Было бы проще, если бы Анетта Максимовна отсутствовала, но нет, та будет дома и собирается зорко следить за ходом работ. Чтобы быть к 10 у мадам Моисеенко, нужно в 9 выехать из города, а значит, в начале 9 выдвинуться из дома. Ангелина, глянув на часы, начала собираться. Футболка, удобные джинсы стрейч, худи, еще захватила кеды, а то в носках по стремянкам прыгать больно. Волосы собрала в пучок, чтобы ненароком нигде не прищемить. Даже сделала легкий макияж и выбрала простые серьги-пусеты с бирюзовым камнем. Зато камень очень подходил к ее глазам. А теперь можно и поесть. Лина опять посмотрела на время. Его достаточно на приличный завтрак. А еще она почему-то ждала сообщения или звонка от Арсения. Но этот наглый тип молчал. Как гордая девушка, Лина решила не звонить первой. Вот если его в назначенном месте не окажется, тогда... Лучше бы ему оказаться, а то из-под земли достанет, а потом туда закопает. Фигурально, конечно, выражаясь. Зимой попробуй землю покопай, тяжело. «Ну-с, погнали», — сказала своему отражению в зеркале, когда собралась выходить из квартиры. На улице темно и холодно, спать бы под мягким одеялком, но работа такая работа. Подъезжая к месту встречи, Лина почти сразу заметила машину Арсения, припаркованную в специальном кармане. Запарковалась рядом, но из машины выходить не стала. Опустила стекло с пассажирской стороны. «Доброе утро», — улыбнулась Арсению. «А вы пунктуальны». «Вы тоже?» — Арсений высунулся из своего окна. «Доброе утро, едем?» Лина кивнула. «Тогда дамы вперед». К поместью заказчицы они подъехали чуть раньше. Там уже почти все были в сборе. На большой парковке нашлось место для машин сотрудников, которые толпились возле них и не проходили в дом. «Доброе утро!» — Лина вышла из машины. «Не пускает?» «Не-а», — фыркнула Марина. Она, как и остальные, наблюдала за Арсением. Начальницу они видят 5 дней в неделю, а вот появившийся здесь почти заказчик — это гораздо интереснее. Уже успели перетереть между собой, с чего это он так кружит и помогает. Наверняка подкатывает к их начальнице. «Хорошо, хоть на территорию пустила». «Ладно, сейчас разберемся». Лина уже предвкушала предстоящую истерику, но все пошло немного не по плану. Открыв багажник, Лина взяла часть коробок и пошла к дому. На террасе перед входной дверью были уже составлены все коробки. В дверь она позвонить не успела. Будто только ее и ждали, дверь распахнула горничная, судя по форменному платью. «Доброе утро», — чопорно поздоровалась женщина. «Проходите». «Доброе утро», — Лина шагнула в дом. «Но вот почему не впустить людей? На улице в декабре совсем не лето». «Анетта Максимовна дома?» «Дома!» — раздался визгливый голос. «Мне пришлось встать в такую рань!» «Надеюсь, вы сделаете все сегодня. Недосып плохо сказывается на коже». Лина перевела взгляд на лестницу. Там, в эффектной позе, положив одну руку на перила, а другую уперев в бедро, застыла мадам Моисеенко. Заказчица надела светлые облегающие брючки и свитер с внушительным декольте. Нашлось в столь ранний час и время нацепить массивные яркие украшения. Боевой макияж и сложная укладка довершали образ. Встала она явно еще раньше, чем Лина. Анетта Максимовна, выдав приветственную речь, начала медленно спускаться с видом королевы. Вот только смотрела она поверх плеча застывшей Лины. «Доброе утро!» Ее голос резко изменился, там вдруг появились мурлыкающие нотки. В глазах зажегся блеск, ярко-красные губы растянулись в приветливой улыбке. Разгадка этих перемен была проста. Вошел Арсений. «Доброе утро». Его бархатный голос заставил обернуться изумленную Лину. «Это что еще за тон соблазнителя?» «Рад с вами познакомиться». «Офигеть!» «Хорошо, что произнесла Лина это мысленно». Арсений шагнул навстречу заказчице и протянул руку. «Очень рад украсить к празднику дом столь очаровательной дамы». Он быстренько сцапал протянутую ему лапку и оставил над запястьем воздушный поцелуй. Лина чуть коробки из рук не выронила. «Обещаю, мы приложим все усилия. Вы позволите внести материалы в дом?» «Да-да, конечно!» Анетта Максимовна закивала. «Пусть заносят». «Ангелина, милочка, прикажите, чтобы уже начинали». «Надоело это сборище во дворе. Уже который день все привозят и привозят. Я так устала от этого беспорядка, знаете ли». «Как я вас понимаю», — мурлыкнул Арсений. «Это очень утомляет. Увы, без соответствующей подготовки не будет блестящего результата. Куда я могу это поставить?» Он повертел зажатыми в руках коробочками. «И куртку бы снять?» «Ставьте сюда». Анетта Максимовна глаз с него не сводила, кокетливо улыбалась. «Катя, возьми куртку». Она стрельнула глазами в Арсения. «Арсений», — улыбнулся тот. «Сегодня я к вашим услугам. К вечеру ваш дом станет самым нарядным в нашем городе». «Возьми куртку, Арсения», — приказала Анетта Максимовна. «И кофе нам сделай». «Знаете, Арсений, я даже еще позавтракать не успела. Столько хлопот! Присоединитесь!» Лина скрипнула зубами и сверлила нахала в ожидании ответа. Насвистел, что будет помогать, а сам решил кофеи гонять с этой мадамой. «С удовольствием!» Лина так скрипнула зубами, что чуть челюсть себе не свернула. А хотелось господину Демину. «Только чуть позже. Я должен помочь перетаскать коробки. Очень нехорошо будет переложить все на плечи Ангелины Олеговны». Лина поймала такой взгляд Анетты Максимовны, говорящей, что ничего страшного не будет, если взвалите всю тяжесть мира. «Вы прекрасная хозяйка, Анетта Максимовна», продолжил заливаться соловьем Арсений. «Уверен, вы позаботились о перекусе для всей команды. Ведь как работать, если за весь день во рту ни крошки не будет? Но такая прекрасная хозяйка, как вы, не могла упустить это из виду». Лина прикусила щеку изнутри, чтобы не засмеяться. Лицо Анетты Максимовны вытянулось, в глазах вспыхнуло недоумение. Надо отдать ей должное, мадам Моисеенко быстро взяла себя в руки. «Конечно, конечно!» — пропела она визгливо. «Чай, кофе, бутерброды будут предоставлены. Работы много, и мне не нужны обессиленные работники, плохо выполняющие свои функции». «Вы невероятно добры». Арсений снова лучезарно улыбнулся. «Позволите, мы приступим?» «Да-да!» — Анетта Максимовна сделала пару шагов назад. «Приступайте!» «Ангелина Олеговна», — она впилась в Лину злым взглядом, — «давно пора начать. А вас, Арсений, в столовую проводит Катя, как только вы освободитесь». Задрав нос, Анетта Максимовна поплыла вглубь дома, старательно виляя бедрами. Горничная все еще ждала, когда Арсений отдаст ей свою куртку. «Я же раздетым на улицу не пойду», — улыбнулся тот ей. «Как пожелаете», — фыркнула горничная. Развернувшись, чеканным шагом пошла по коридору. «Ну что, Ангелина?» Арсений поставил свои коробочки и отобрал те, что Лина все еще держала в руках. «Давайте приступать, а то если не появлюсь в столовой, нас ждет гнев барыни». «Вот не знаю», — Лина прищурилась. «Стукнуть вас или поблагодарить?» «Можно просто поцеловать?» Улыбка Арсения стала хитрой. «Хотя бы в щеку». «Обойдетесь». Лина прекрасно умела делать королевский вид. «Раз взялись помогать, то нечего отлынивать». «Да я и не собирался», — хохотнул Арсений. И на самом деле он помог перенести все тяжести, расставить коробки по местам согласно проекту, а вот после пошел завтракать с Анеттой Максимовной. «Зато она не будет вам тут над душой стоять», — наклонившись, шепнул Лине. «Минут 40, максимум час». «Прям спаситель», — съязвила Лина. «Идите уже, а то кофе замерзнет». Поведение Арсения ее бесило. «Такой обходительный». Аж скулы сводят от сахара. Но, с другой стороны, он стряс с Анеттой Максимовной бутеры и чай. А еще она здесь не появится целый час. Вот ведь зараза какая. Муж на работе, а она в собственном доме глазки строит постороннему мужику. «Так». Лина повысила голос, и вся команда замерла испуганными сусликами. «Не стоим столбами». «Марина, Вика, Саша, держите планы. Первым делом надо украсить улицу. В темноте потом много не наукрашаешь». И понеслось. Лина носилась бешеной белкой, пытаясь быть везде и всюду, пока Арсений чаи и кофеи гонял. Километры гирлянд нужно было намотать на фасад. К счастью, они уже были собраны посекционно, а ребята из фирмы знали свое дело. «Ангелинка, обожаю с тобой работать». К ней подошел Матвей, начальник фирмы по световому оформлению. «Все четко и по схемам. Цепляй да подключай». «К вечеру закончите?» Лина наблюдала, как парни крепят гирлянды. «А то мне голову отрубят». «Закончим», — заверил ее Матвей. «Все заранее собрали». «Вот если бы пришлось еще всякие инсталляции ваять, то понадобилось бы дня 3. В принципе, проект несложный». «Это тебе несложный», — проворчала Лина. «Да и уличную часть согласовали раньше внутренней. Я чуть не убилась, согласовывая внутреннюю. Меня прокляли все поставщики». «А что это за мужик с тобой тут крутится?» — вдруг задал Матвей неожиданный вопрос. «Арсений который». «Ой, не спрашивай», — отмахнулась Лина. Как ответить на этот вопрос, она и сама не знала. Как хорошо, что Анетта Максимовна верхом красоты считает дожди. «Да, обожаю шторки», — хохотнул Матвей. «Сейчас затянем фасады, перила и накинем на деревья. Их тут всего 5 штук, остальное все под снегом. По забору вон уже протянули», — махнул он рукой. «Будет тут все прям как в «Аватаре», — с хохотом закончил. «Весело тебе», — Лина вздохнула. «Пойду в дом, там должны были уже лестницу елочными гирляндами обмотать и банты начать развешивать». «Лин, я вот всегда поражаюсь, как при таком вредном характере у тебя вполне сносное чувство прекрасного», — поддел ее Матвей. «Одно компенсирует другое, и в целом я получаюсь идеальной», — заявила Лина. «А в частности, лучше не вдаваться», — понимающе произнес Матвей. «Вот именно», — кивнула Лина. «Нечего меня по частям разбирать, я не конструктор». С Матвеем болтать было приятно, у него хорошее чувство юмора, вот только дела не ждали, и Лина побежала в дом. Там уже перила и лестницы сверху донизу обмотали искусственными ветками. Распаковка шла полным ходом. «Лина!» — раздался голос, от которого Лина скривилась. «Какую грязь вы тут развели?» Анетта Максимовна выплыла в холл под руку с Арсением. «Это творческий беспорядок», — поспешил вмешаться Арсений. «Зато какая уже сейчас нарядная лестница!» «Вы находите?» Анетта Максимовна с недоумением посмотрела на Арсения. «Ну, вообще-то да». «Лина, как я и говорила, я намерена принять самое непосредственное участие в украшении дома. Я собираюсь наряжать елку, а вы, Арсений, мне будете помогать».